Часть третья. Структура рынка и конкурентная стратегия. Страницы с 291 по 510. Глава 10. Рыночная власть, монополия и монопсония. Страницы с 291 по 318. На совершенном конкурентном рынке действует достаточно продавцов и покупателей товара, и поэтому ни один продавец или покупатель в отдельности не может повлиять на цену товара. Цена определяется рыночными правилами предложения и спроса. Фирма принимает рыночную цену как заданную, решая, сколько производить и продавать, а потребитель принимает ее как заданную, решая, сколько купить. Предмет данной главы – монополия и монопсония. Они являются понятиями, прямо противоположными понятию идеальной конкуренции. Монополия – это рынок, имеющий только одного продавца и множество покупателей. Монопсония – рынок со множеством продавцов и лишь одним покупателем. Сначала обсудим поведение монополиста. Так как монополист является единственным производителем товара, кривая рыночного спроса дает цену, получаемую монополистом за предлагаемое к продаже количество товара. Мы увидим, как монополист может выиграть от своего контроля над ценами и как различаются цена и количество, максимизирующие прибыль на монопольном рынке и на рынке свободной конкуренции. В целом предложение у монополиста будет меньше, чем предложение в условиях свободной конкуренции, а цена больше, чем конкурентная цена, и больше, чем предельные издержки. Это связано с определенными издержками для общества, так как меньше потребителей покупают продукт, а те, кто покупает, платят за него больше. Страница 292. Именно поэтому антитрестовские законы запрещают фирмам монополизацию большинства рынков. Когда положительный эффект масштаба делает монополию желательной, государство может максимизировать общественное благосостояние регулированием монопольных цен. Монополия в чистом виде – явление редкое, но на многих рынках друг с другом конкурируют лишь несколько фирм. Взаимодействие фирм на таких рынках может быть сложным и нередко связанным с различными аспектами конкурентной стратегии. Смотри главу 12. Однако фирмы могут влиять на цену и получать прибыль за счет установления предельных издержек. У таких фирм есть монопольная власть. Мы рассмотрим факторы, определяющие монопольную власть, критерии ее измерения и ее воздействие на ценообразование. Обратимся к монопсоне. В отличие от цены на рынке свободной конкуренции, цена, которую монопсонист платит, представляет собой функцию его спроса. Проблема монопсониста заключается в выборе количества, которое максимизирует чистую прибыль от покупки, ценность товара минус уплаченная за него цена. Чистая монопсония – тоже редкое явление, но на многих рынках действуют лишь несколько покупателей, которые могут приобрести товар за меньшую цену, чем они заплатили бы в условиях свободной конкуренции. Такие покупатели обладают монопсонической властью. Обычно это происходит на рынках факторов производства. Например, три крупные автомобилестроительные компании в США обладают монопсонической властью на рынках шин, аккумуляторов и других автомобильных деталей. Власть монополий и монопсоний – это две формы рыночной власти. Рыночная власть означает способность продавца или покупателя влиять на цену товара. Так как покупатели или продавцы всегда обладают некоторой рыночной властью, фактически на большинстве мировых рынков, мы должны понять механизм действия рыночных сил и их влияние на фирмы и потребителей.